Но такому человеку я ничем помочь не могу. Просто это есть, как есть, осина, бабочка, звезда Альфа Центавра. По счастью, не все в мире хорошо и не все плохо. Не все черное и не все белое. И далеко не все в нас, слава Богу, имеет отношение к оценкам и самооценкам. Есть и свободные поля, где мы просто живем, не получая отметок и не заботясь о них, где просто есть то, что есть. Признаться вам, я люблю эти места. Чудом уцелевшие заповедники страны детства. И приглашаю вас наведываться в них почаще. Я не хотел бы, чтобы вы поняли мое приглашение как призыв отказаться от всех оценок и самооценок. Для нормального человека это и невозможно при всем желании. Но человеку гармоническому необходимо уметь смотреть на одно и то же с разных сторон, уметь мыслить и чувствовать многомерно. Оценочный подход приложим ко всему, и цена всему назначается человеком, но человек пока еще не продавец Вселенной. Ко всему приложим и подход внеоценочный, созерцательный и исследовательский, вмещающий в себя все краски и связи, все миры мира. Такой подход делает человека свободным и позволяет вести диалог на равных. Проще говоря, суди, но не засуживай. Что-то просто принимай, иногда просто смотри, просто думай. К сожалению, есть люди, которые этого не понимают. Экстремисты суждения, они видят мир исключительно черно-белым. Ни о чем не могут думать, иначе как в категориях «хорошо», «плохо», «полезно», «вредно». Выставляют отметки звездам, слонам, деревьям, младенцам. Их взыскующий взгляд оценивает ваши сны и мечты, равно как джинсы и волосы. Они душат своими отметками ваше дыхание. Это тяжкая преграда к общению и прискорбный признак духовной бедности. Человек равен бесконечности. Самая страшная ошибка отметочной психологии — приравнивание человека к его принадлежностям, к разного рода статьям, к функциям и ролям. В циничном пределе — отоваривание, превращение в вещь. Психология мещанина — вещизм грубый и откровенный, но еще более страшная ошибка — самоотождествление человека со всем этим барахлом. Проникновение вещизма в самооценку. Рыночное отношение к своему достоинству. Я уже писал вам, что происходит, когда человек имеет глупость отождествлять себя со своей талией, носом или дипломом. Этот список можно продолжить неограниченно. Вещизм может прикинуться самой что ни на есть высокой духовностью. Ко мне приходит множество людей, страдающих от тех или иных форм унижения. И каждому в доступной для него форме приходится объяснять одно. Унизить тебя может только один человек на свете. И этот человек — ты сам. Ты унижаешься, потому что забыл о своей высшей ценности. Ты сам себя отоварил. Ты забыл, что ты человек. Унижающий другого признает тем самым и свою низость. Тот, кто чувствует себя униженным, отождествляется с унижающим. Это простая и, казалось бы, самоочевидная аксиома. Признавать высшую ценность, абсолют, в каждом живом, в каждой жизни, в своей в том числе. При таком подходе все отметочные игры, все без исключения становятся тем, чем они и должны быть, играми, в которые можно входить и выходить, легко и свободно, не теряя достоинства. Разумеется, все мы разные, и разного стоим по разным шкалам и измерениям. У тебя баскетбольный рост, которого нет у меня музыкальные способности, которых нет у тебя. Я не смыслю в литературе, ты не смыслишь в футболе. Но к нашей высшей ценности, к человечности, это никакого отношения не имеет.